Глава 19. «Ты несешь за собой одни несчастья!» — раздраженно сказал Олег, ведя меня по коридору. «Теперь даже мне неловко!» «Сами виноваты, Олег Владимирович!» — пробурчала я, чувствуя смущение. «Не могли твердо по-мужски сказать своим коллегам, что у нас с вами ничего не было?» «Им что говори, что не говори!» — отмахнулся он. «Раньше у них была только гипотеза, а теперь появились и доказательства. Поэтому впредь прошу быть осмотрительнее, Татьяна. Я не хочу становиться объектом местных слухов, а они пойдут, поверь». «Ну, простите», — фыркнула я. «И вообще, куда мы идем?» «В женский туалет». «Зачем вам в женский туалет?» — искренне удивилась я. «Не мне, а тебе», — рявкнул Олег. «Переодеться не хочешь?» «Я и в коридоре могу», — улыбнулась я, предвкушая его реакцию. Думала, он скажет: «Нет, ты что, не смей». А Олег, как всегда, все сделал по-своему. «Давайте, ведьмина». Он остановился посреди коридора в толпе студентов. «Прямо здесь». «Думаете, не смогу?» Сверкнули мои глаза, и я, прекрасно осознавая, что делаю это назло ему, попыталась снять лонгслив. Но владыка остановил меня. «Убью», — предупредил он тихо и пошел дальше. А я побежала за ним, с трудом успевая. Олег привел меня к туалетам, и я спешно скрылась в женском. Переоделась, поправила волосы, собранные в обычный хвост, и повздыхала, глядя на лицо в зеркале. Сегодня на мне не было ни грамма косметики, а косметичку я забыла дома. Так торопилась. Я вышла из туалета и в сопровождении владыка направилась вниз, на первый этаж. Олег, видимо, решил меня проводить. По лестницам мы шли молча. И только в холле, уже надев пуховик, я спросила: «Наш договор в силе?» Олег кивнул. «Встречаемся в 5 в торговом центре». Снова кивнул. «Значит, ты поверил мне?» Еще один кивок, нехотя. Я широко улыбнулась и почувствовала, как тяжесть из солнечного сплетения ушла окончательно. «Я тебе позвоню. Иди», — велел Олег. «Ты такой милый. Пришел ради меня на работу рано утром», — весело сказала я. «Пара вот-вот начнется. «У меня вопрос. Зачем ты звонил мне ночью? Не мог подождать до утра?» «Не мог. Уйдешь ты уже или нет?» — устало спросил Олег. Голос он не повышал, явно не хотел, чтобы посторонние услышали наш разговор, а студенты и так засматривались на нас. «Уйду. Только скажи вот, почему ты мне все-таки поверил?» — спросила я. «Потому что ты меня попросила», — ответил Олег. «И да хватит говорить мне про деньги. Я сам в состоянии позаботиться о себе и своем имуществе». Он окинул меня пристальным взглядом, вдруг улыбнулся уголками губ и ушел первым. А мне захотелось смеяться от радости. И я почти бегом помчалась в свой корпус, вспоминая слова Олега. Отчего-то безумно тянуло снова его обнять. Крепко-крепко.